Глава 20. Катарина. Я сосредотачиваюсь на Коуле и Анне, чтобы отправиться за ними, когда они выпрыгивают из пикапа. Темнота сгущается вокруг меня, когда я валюсь на бок и скольжу по земле, а острые камни впиваются мне в ребра. Пикап уносится дальше, поднимая за собой облако пыли, а перед глазами все расплывается, когда истина переключается на данные, получаемые только со зрительных модулей Анны и Коула. Коул с глухим стоном приземляется рядом со мной, а затем перекатывается на бок. Его лицо искажается от боли, руки слабеют, выпуская рюкзак. Анна грациозно изгибается, как кошка, и приземляется рядом, а затем смотрит вслед пикапу. Его задние фары скрываются вдали, оставляя нас в темноте посреди пустыни. «Какого черта, Коул?» — поворачиваясь к нему, выпаливает Анна. Бегущая толпа одичалых настигает нас через несколько минут. Они ускорились, а их рычание и ворчание превратились в рев. Анна сильно толкает Коула в грудь, когда ему, наконец, удается встать на ноги. «Теперь мы покойники!» Он отшатывается назад и с трудом восстанавливает равновесие. Его все еще мучает слабость из-за того, что Нанит и Дзюньбэй бесчинствуют в клетках. «Катарина сказала, что сможет спрятать нас», — говорит он. «И я ей верю». Анна со стоном запрокидывает голову. «Ты просто невероятен!» Выругавшись, она падает на колени рядом с рюкзаком. «Ты ведь сможешь это сделать, правда?» — спрашивает у меня Коул. «Да», — подтверждаю я, надеясь, что в моем голосе звучит больше уверенности, чем есть во мне. «Дайте мне минуту». Я вызываю интерфейс панели манжеты и, вновь просканировав одичалых, копирую данные сигнала, которые они получают. Это поверхностная копия, она не превратит Коула и Анну в одичалых, но, если я права, укроет их от ревущей толпы. «Отлично, сейчас я перешлю вам сигнал», — говорю я и отправляю запрос на панели Коула и Анны. Как только они его получают, я вновь посылаю импульс из манжеты, чтобы проверить, получилось ли у меня. Пустыня тут же становится черной, а вдалеке белой полосой светится обезумевшее войско. От панелей Коула и Анны, находящихся рядом со мной, исходит тот же белый цвет со странным сигналом, который я видела у одичалых. Я моргаю и, вернувшись в реальность, внимательно осматриваю их. Кажется, они не собираются сходить с ума, а я сделала все, чтобы укрыть их от толпы. Надеюсь, это сработает. «Я отправила вам сигнал, который должен защитить вас», — объясняю я. «И если я права, одичалые не станут на вас нападать. Но вам все равно лучше куда-нибудь спрятаться, чтобы вас не затоптали. Предлагаю вернуться к скалам». Коул, прихрамывая, шагает в указанном мной направлении, но Анна даже не пытается подняться на ноги. Она смотрит на раскрытый рюкзак и оружие, раскиданное по песку. Стоя на коленях, она на ощупь выбирает металлический цилиндр из дюжины маленьких изогнутых деталей. Я снова оборачиваюсь на толпу. «Пойдем, Анна. Уверяю, теперь они нас не заметят. Но если ты начнешь в них стрелять, это точно привлечет их внимание. И, скорее всего, они накинутся на нас. Мы должны спрятаться, а не нападать на них. Пожалуйста, доверься мне». «Довериться тебе?» Ввинчивая распорку в бок металлического цилиндра, огрызается она. Судя по всему, Анна собирает гранатомет. «Это стало моей первой ошибкой. Мне следовало вырубить свой зрительный модуль в тот момент, когда ты появилась передо мной». «Пожалуйста», опускаясь на колени рядом с ней, молю я. Она оглядывается через плечо на толпу одичалых и стену из песка, надвигающихся на нас. Благодаря истине, я вижу их измазанные грязью лица и конечности. Еще пара минут, и они нагонят нас. «Нам не поможет даже гранатомет. Их слишком много, ты должна спрятаться». «Ты совсем меня за идиотку держишь?» Анна закрепляет последнюю распорку и, нахмурившись, убирает оставшееся оружие обратно в рюкзак. Закинув гранатомет на плечо, она хватается за лямки рюкзака и поднимается на ноги. «Я знаю, что нам нужно спрятаться. Боже, да их же тысячи!» «Просто я не собираюсь полагаться только на твой код», продолжает она, а затем, пошатываясь, доходит до скалистого выступа и зашвыривает рюкзак за валуны. Мы с Коулом обмениваемся взглядами, а затем он хромает вслед за сестрой. Я ускоряюсь, чтобы не отставать от них. Скалистая гряда становится все четче, когда истина обновляет данные с помощью зрительного модуля Анны. В ней есть выступ, под которым достаточно места, чтобы Анна и Коул могли спрятаться. Одичалые вряд ли смогут разглядеть их там сквозь песчаное облако, даже если код не сработает. Анна опускает гранатомет на землю и ложится на живот, а затем отползает назад, под защиту выступа. Коул, поморщившись, хватается за камни, наклоняется ниже и забирается в укрытие с другой стороны. Я оцениваю, где лечь мне, а затем забираюсь под выступ рядом с Коулом. Прищурившись, Анна смотрит в прицел гранатомета, а затем нажимает на кнопку. Гранатомет подпрыгивает и тяжело опускается на землю. Свистящий звук отражается эхом от скал, когда граната устремляется вдаль по дуге, оставляя в воздухе тонкую струю дыма. Она летит к пикапу, о котором в темноте напоминает только свет задних фар. Струя дыма устремляется вверх, а затем раздается взрыв, сотрясающий воздух. Небо озаряет огненный шар, словно маяк посреди темной, пустой равнины. «Отличный выстрел», — хвалит Коул, когда Анна затаскивает гранатомет в укрытие. От обломков грузовика поднимается дым, когда до нас доносится топот ног и рев одичалых. Если и существовала возможность, что они наткнутся на пикап и примутся искать нас, то теперь этого точно не произойдет. «А вот и они», — бормочет Анна, сворачиваясь калачиком под выступом, когда толпа проносится мимо нас. Кто-то пробирается между камнями, кто-то перепрыгивает их, а кто-то спотыкается и валится на землю, а затем вновь поднимается на ноги и присоединяется к своим собратьям, мчащимся к горящему пикапу. Их тела грязные и тощие, а одежда изорвана. Коул напрягается и плотнее прижимается к земле, когда замечает, как несколько одичалых бросают взгляды в нашу сторону. Он медленно тянется к винтовке на боку, но, кажется, никто из обезумевших людей не обращает на нас никакого внимания. Их больше интересует дымящаяся, объятая пламенем машина вдалеке. Но дело не только в этом. Они игнорируют нас, потому что мы не опасны для них. «Код сработал», — шепчу я. Мимо нас пробегает девушка моего возраста и в упор смотрит на нас. Но даже не пытается напасть на нас. За ней следом бегут еще несколько человек, запавшие, обезумевшие глаза которых скользят по нашим телам. «Ты права», — соглашается Коул, прижимаясь к камням. Он смотрит на Анну, но она молча лежит на земле, свернувшись калачиком. Отставшие одичалые, хромая и шаркая, пробираются мимо нас. Мы сидим, не шевелясь, пока отставшие не скрываются вдали. Коул выползает из-под выступа, смотря вслед толпе. Его тело все еще сковывает боль, а лицо словно стянуло от напряжения. «Код сработал, Анна», — говорит он. «Одичалые не напали на нас». «Да что ты! А я не заметила!» Анна выползает из-под выступа и, опустившись на колени, начинает разбирать гранатомет. «И это означает, что кто-то контролирует их», — продолжает он, а в его голосе появляются злые нотки, превращает людей в монстров и заставляет сражаться. «А еще то, что все происходящее подстроено», — добавляю я. «Зиана не ошиблась». Коул косится на меня. «Причем тут Зиана?» «Именно из-за нее я здесь. Мы с ней не знакомы, но она прислала мне сообщение, в котором написала, что хочет поговорить со мной». От этих слов Коул бледнеет. «Она жива?» «Судя по всему, да. Она утверждает, что знает, кто стоит за всем этим. Одичалыми, голубями и прочим. А еще что все это часть одного плана. Кто-то пытается развязать войну между генхакерами и Картексом. Из-за голубей Картекс ввел протокол всемирного потопа, а превращение людей в одичалых накаляет обстановку в бункерах. Кто-то играет с обеими сторонами, пытаясь раздуть конфликт». «Но зачем?» «Не знаю, признаюсь я, но очень хочу, чтобы все это закончилось. Как только слова повисают в воздухе, я осознаю всю их серьезность. Я согласилась вернуть Анну и Зиану в Картекс, но теперь это уже не кажется мне таким важным. Даже если Лаклану удастся создать вакцину, это не остановит того, кто все это задумал. И сейчас атаки угрожают мирной жизни больше, чем вирус. Они подбрасывают дров в костер войны, после которого останется лишь дымящаяся пустошь. Кто бы за этим ни стоял, он организован, умен и совершенно безжалостен. Мне даже трудно представить, сколько жизней он разрушил и сколько людей убил. Так что я не вернусь в Картекс, пока не найду виновного. Но мне нужна ваша помощь, продолжаю я. Зиана сказала, что знает, кто за этим стоит, и хочет, чтобы я встретилась с ней лично. Но я не смогу этого сделать, потому что у нее нет панели. Вы единственные, кому она доверяет настолько, что решится поговорить. Поэтому нам нужно встретиться с ней и выяснить, что ей известно. «Это очень важно, Анна», — говорит Коул, а его тело окутывает напряжение и ярость. Люди превращаются в чудовищ. И мы не можем так просто это оставить. Анна запихивает части от гранатомета в рюкзак. «Знаю. Вот почему я охочусь на Цзюньбэй. Если кто и стоит за всем этим, то это она. Неужели вам не кажется странным, что не прошло и нескольких часов, как она улетела из энтропии, а теперь туда направляется целое войско?» «Она улетела из энтропии, потому что я попросил ее об этом», — возражает он. «Это не Цзюньбэй». «Я тоже считаю, что это не она», — подтверждаю его слова я. «Цзюньбэй находилась в тюрьме несколько недель назад. Она не могла создать голубей. А мне кажется, что их создал тот же человек, который контролирует одичалых». «Может, это Лаклан?» — спрашивает Коул. Анна застывает, а ее пальцы стискивают спортивную сумку. «Да, это в его духе. Но неужели ты думаешь, что он пытается развязать войну?» «Не знаю, но очень хочу это выяснить», — отвечает Коул. Анна скрипит зубами. «Даже если мы сделаем это, а я пока еще не согласилась, тебе нужно подлечиться, и нам не обойтись без машины». «Я уже вызвал джип», — говорит Коул. «Вот так я и попал сюда». Я думала, ты попал сюда благодаря Комаксу и Дзюньбэй. Он проводит рукой по лицу. Да ладно тебе, Анна, пойдем с нами. Давай найдем Зиану и выясним, кто превратил людей в монстров. Анна, задумавшись, переводит взгляд с Коула на меня и обратно. Конечно, она мне не доверяет. Причем с первой минуты, как я появилась перед ней. И не зря. Я лгала ей, пыталась заманить Анну в ловушку, и инструкция подсказывала ей держаться от меня подальше. Но сейчас я искренна. Мне плевать на Дакса и его предложение. Плевать на тело, дожидающееся меня в резервуаре лаборатории Лаклана. Последние несколько недель меня мучила мысль, что Дзюньбэй воспользовалась своим кодом, чтобы захватить мир. Но теперь эта угроза уже не кажется такой страшной. Мы наконец-то получили возможность шагнуть в новый мир. И новое будущее. И я не позволю кому-то разрушить это. Издалека доносится гул, и темноту прорезает свет фар. Джип мчится к нам по пустыне. Обернувшись, Анна смотрит на него, а затем запрокидывает голову и громко стонет. «Ладно, уговорила. Мы поможем тебе, Агата. Но я поведу».